Содержание. Предисловие. Глава первая. Детство и юность. Глава вторая. Спутница жизни. Глава третья. Страна восходящего солнца. Глава четвертая. На фронтах Первой мировой. Глава пятая. Университетский профессор. Глава шестая. Политический активист. Глава седьмая. Мой юный друг. Глава восьмая. Геополитические проекты времен республики. Глава девятая. Врастание в новую Германию. Глава десятая. Советник имперского правительства. Глава одиннадцатая. В изоляции. Глава двенадцатая. Последний акт. Послесловие. Приложение. Список использованной литературы. Конец содержания.